У подножия горы, су-су-су-су, на траву кончиками пальцев ступила молодая девушка в чистых белых одеждах мастера клинка. Она двигалась, как гусиное перо, очень быстро и изящно. После пересечения равнины, покинув главную дорогу района Цзюилянь и покинув район Цзюилянь, семье Су было бы трудно преследовать ее. Но, позади нее потемнело небо, поднялся сильный ветер, в воздух поднялись песок и камни, казалось, что вот-вот наступит конец света. Со спины раздался низкий рев. «Су Цинэр, ты бунтуешь? Остановись, следуй за мной обратно в семью Су для объяснения, или я уничтожу тебя на месте!» — ревел грозный голос Су Лисюна. Культивирование его было сильным, и простой крик мог заставить людей видеть звезды, вызвать дрожь в сердце и всей Ци. Цинэр, которая вращала ее глубокую духовную Ци, стиснула зубы. Она продолжала активировать ее душистую Ци и мчалась вперед, не останавливаясь. Этот день, наконец, настал. Она должна была покинуть семью Су. Она должна была покинуть это омерзительное место. Она больше не хочет быть марионеткой. Она не хотела стать чьим-то инструментом. Не хотела продолжать. Видя, что у Цинэр не было никакого намерения остановить, Су Лисюн разозлился и увеличил свою скорость, и в короткое время приблизился к Цинэр. Но Цинэр в это время замедлилась. Она выбежала на пустую равнину, приземлилась на пустом месте, а за этим пустым местом было скопление камней и гробовая тишина. Человек, одетый в черные одежды мастера клинка, в сломанную маску, сидел на один из гигантских камней. Перед камнем были два меча, чьи кончики были воткнуты в землю. Один меч был властным, тяжелым, гнетущим, наполненным демоническими венами. Другой властный меч был тонким и был наполнен блеском драгоценных камней. Парень поднял голову, пара ледяных глаз смотрела на Су Лисюна, который приближался. Хуэла, окружающая плотная ци рассеялась, Су Лисюн сразу остановился, подозрительно глядя на этого человека. Он хотел проанализировать глубокую духовную ци, что человек выпускал, чтобы определить его уровень культивирования, но он неожиданно понял, что он не может увидеть уровень культивирования этого человека. Увидев одежды парня, металлическую маску, меч в ножнах, Су Лисюн мог примерно угадать, кем он был. «Ты безграничный?» — спросил Су Лисюн низким голосом. Человек спрыгнул с камня и пошел к двум мечами. «Молодой мастер!» Цинэр подбежала, хватая ртом воздух, ее глаза были полны беспокойства, когда она вынула свой меч и осторожно посмотрела на Су Лисюна. Человек в черном утешительно улыбнулся. Цинэр развернулся и посмотрел на Су Лисюна. «Безграничный — это имя, которое вы только что назвали, должно быть очень чуждо вам». Он протянул руку, снял маску с лица, и Су Лисюн увидел бледное демоническое лицо. «Ты Су Юн?» Су Лисюн был удивлен, так что его лицо исказилось. «Я никак не ожидал, что ты окажешься безграничным. Это так уж удивительно». Су Юн убрал сломанную маску, глаза его выражали пронизывающее раскаленное сумасшествие. Глаза Су Лисюна наполнились убийственным намерением. «Это означает, что ты убил старейшину клана». «Хорошо, отлично, Су Юн. Нет, безграничный. Очень хорошо, что ты решился бросить вызов моей семье Су. Я сделаю так, что ты умрешь ужасной смертью. Сделайте так, что я умру ужасной смертью». Угол рта Су Юна поднялся, он хмуро смотрел на Су Лисюна. «Нет необходимости спешить, я хочу сперва узнать, что за соглашение есть между семьей Су и сектой поглощающего неба. Вы можете рассказать мне об этом?» Лицо Су Лисюна изменилось, но он очень быстро успокоился. «О чем ты говоришь? Я не понимаю вас. Какое соглашение? Что за секта поглощающего неба? Я не понимаю. Хе, дурачком прикидываетесь? Ладно, ладно, я заманил вас сюда сегодня и не стану тропить события». Су Юн рассмеялся, его рука прошлась по рукояти меча, его палец слегка коснулся тела меча. После того, как Цинэр вернулась в семью Су, она симулировала болезнь и отказалась от просьбы увидеть Су Лисюна. При сотрудничестве с Сутаем и Сушилунем она использовала эту болезнь, чтобы заставить Су Лисюна покинуть главный дом и отправиться к военной Костяной горе. Это дало Цинэр возможность получить сокровище, о котором Су Юн мечтал и которое был расположен в запретном зале. Если бы не это сокровище, Су Юн сбежал бы с Цинэр сразу же с пика у Шуан Цзюэ. «Хаэм, ты привел меня сюда нарочно? Интересно». Су Лисюн выглядел подозрительно. «Я не знаю, когда Сутай и Сушилун превратились в твоих рабов, но если ты хочешь бросить мне вызов, я могу предоставить тебе шанс». «Бросить вызов вам? Для этого будет день, но не сейчас. Су Юн посмотрел на Цинэр. Она кивнула и достала коробку с сокровищами из своего накопительного кольца, чтобы передать ее Су Юну. Глядя на замысловато украшенный и блестящий сундучок, лицо Су Лисюна исказилось. «Ты думаешь, что ты сможете использовать это, чтобы убежать от когтей семьи Су?» Су Юн не сказал ни слова и убрал коробку в его накопительное кольцо. «Отдай это мне!» – взревел Су Лисюн. «Могу ли я?» – Су Юн прищурился. «В запретной зале есть несколько сокровищ семьи Су, но есть только один элемент, который был создан в непростой области – драгоценное изысканное сердце. Драгоценное изысканное сердце создала Лун Сяньли. Оно может телепортировать. Одного прыжка достаточно, чтобы преодолеть миллионы миль. Оно может телепортировать из южного региона в западный регион мгновенно, но это сокровище может быть использовано только ограниченное число раз. Каждый раз, когда используешь его, исчерпывается слой драгоценного камня. На данный момент, оно может быть использовано 3 раза. На самом деле, по сравнению с семьей Су, которая имеет кучу сокровищ, ничто иное, как драгоценное изысканное сердце кажется важным для вас. Я не знаю, прав я, говоря это. Лицо Су Лисюна исказилось еще больше, как будто кто-то нашел его слабость. Раньше сокровище принадлежало вашей жене. Это означает, что это единственное, что мать принца Су оставила вам. Тихо сказал Су Юн. Достаточно. Верни его. Су Лисюн свирепствовал. О чем было говорить? Он бросился вперед. Но как только он сделал шаг, пол осветили лучи красного света, а затем гигантская демоническая голова всплыла из массива и активировалась. Сущность большого массива была полностью подавлена огромным камнем, и благодаря такой дотошной подготовке ни унции ци не протекало. После того, как массив был активирован, миллионы свирепой кровавой ци сформировали защитный барьер, разделяющий Су Юна и Су Лисюна. Бэм! Большой кулак Су Лисюна столкнулся прямо с защитным барьером. На нем мгновенно появились трещины. Весь массив демонической головы начало трясти. Исходя из этого, можно было сказать, насколько мощным был Лисюн. Глаза Су Юн застыли. Он вытащил меч смерти и меч тысячи глубин, готовясь сделать ход. Но, глядя на это, люди за Су Лисюна задвигались и сильные порывы глубокой духовной ци спиралью рванули к нему. Именно тогда лицо Су Юна исказилось. Этот массив демонической крови был не сильным массивом. Он был создан кровью демона и был использован, чтобы зафиксировать цель. Люди внутри массива будут затронуты кровавой ци и их силы резко ослабнут. Хотя Су Лисюн был поражен силами этого массива, он нисколько не ослаб. Он больше не мог активировать небесный кристалл. Если бы он опирался только на тень феи, мистические методы, которые он использовал, не могли бы быть фантастическими. Более того, после того, что случилось на пике у Шуан Цзюэ, он еще не полностью восстановился. Су Юн прищурился и взял мягкие руки Цинэр, собираясь уходить. «Су Юн, ты убегаешь?» Видя, что чтобы сломать массив демонической крови потребуется некоторое время, Су Лисюн понял, что Су Юн приготовил этот большой массив, чтобы заманить его в ловушку. Тогда он остановился и крикнул ему. Су Юн повернулся и ответил. «Вы хотите, чтобы я подождал, пока вы выйдете, прежде чем я уйду?» Учитывая силу Су Лисюна, он мог разорвать этот массив демонической крови в течение полчаса, и те, кто стоят за ним, будут помогать ему. Если бы он не ушел прямо сейчас, у него больше не будет возможности сделать это. «Ха-ха-ха, иди, иди, просто иди, во всяком случае, Цинэр долго не протянет, ха-ха-ха». Су Лисюн вдруг засмеялся зловеще. Услышав это, Су Юн остановился. Эти черные глаза мгновенно окрасила красная кровь. Он повернулся и посмотрел холодно на Су Лисюна и спросил злобно. «А чем вы?» «Я сказал, если ты заберешь Цинэр далеко, то она не сможет долго прожить». Су Лисюн ухмыльнулся. В его глазах было полное удовлетворение. «Она не может уехать далеко? Что это значит? Посмотри на ее затылок». Услышав его слова, он поднял черные, длинные волосы Цинэр. Глядя на бледную кожу шеи, он увидел зеленый лепесток цветка. Демонический яд. Лицо Су Юн мгновенно побледнело. О, Су Лисюн был удивлен. Ты можешь признать демонический яд? Демонической ци много и она скрывается. Этот уникальная ци должна быть демоническим ядом. Су Юн закрыл глаза и сделал глубокий вдох, прежде чем он впился смертельным взглядом в Су Лисюна. Глядя на ци, которая исходит от этой татуировки, кажется, что ей не меньше 3 лет. Вы подонок, вы на самом деле поступили так низко. После того, как демонический яд был активирован, вы не будете в состоянии спасти ситуацию. Ха-ха-ха, Суюн, я недооценил тебя. Я никогда не думал, что ты так хорошо осведомлен в демонических ядах. Неплохо. 3 года назад я начал приказывать людям подкладывать яд в чай Цинер. Цинер, ты помнишь, что я всегда приказывал тебе выпить чашку чая после каждой практики? Да в этой чашке чая был изолированный зачарованный демонический яд. В конечном счете, он может образовывать паразита в организме. Если ты хочешь удалить его, это будет нелегкой задачей. Каждый день я добавляю противоядие, чтобы подавить этот яд. Если Цинер уйдет, то без моего антидота она умрет. Минуточку. Перед тем, как Су Лисюн закончил свое предложение, Су Юн перебил его. Он спросил с тревогой: «Что вы сказали? Этот демонический яд называется изолированный зачарованный демонический яд?» Су Лисюн замер. «И что, вы имеете в виду, что чтобы создать изолированный зачарованный демонический яд вы использовали демонические ветви 9-го демонического дерева?» Сердце Су Лисюна ёкнуло, когда он спросил: «Откуда ты знаешь?» «Фух!» Су Юн вздохнул с облегчением и засмеялся. «Я могу вылечить это!» После этого он взял руки Цинер и повернулся, чтобы уйти. Очень быстро они исчезли. Су Лисюн стоял и смотрел на этих двух, что исчезли в один миг. Внезапно он понял все и зарычал. Плотная, свирепая ци раздавила массив кровавого демона. «Су Юн, Цинер, куда бы вы ни сбежали, я найду вас обоих. Я пленю вас обоих. А-а-а-а-а!» Глава 160. Раздевайся. Избавившись от Су Лисюна, они отправились прямо к окраине региона Цзюилянь. Ни один из них не тратил время на отдых. Используя всю их глубокую духовную ци, они бежали быстрее ветра. Деревья мелькали, в ушах непрерывно дул ветер. «Молодой мастер!» Цинер слегка раздвинула ее вишневые губы и обратилась к нему. Она выглядела взволнованной. «Да, Цинер?» – спросил Су Юн. Цинер задумалась на некоторое время и, наконец, открыла рот. «Молодой мастер, так как мы используем нашу глубокую духовную ци, чтобы бежать, мы также, вероятно, оставим след ци позади. Мы пытаемся избавиться от патриарха, но с этим ци, он сможет легко отследить нас. Не волнуйся». Су Юн мягко улыбнулся. «У меня все схвачено. У меня было время, чтобы продумать все маршруты и планы. Еще немного, и мы будем в безопасности. Не волнуйся». Видя, что ее молодой мастер настолько уверен, Цинер стала спокойнее. «Хорошо». Она послушно кивнула и больше не сказала ни слова. Очень скоро они достигли конца главной дороги. Теперь они были на развилке. Су Юн не стал медлить. Он взял Цинер и бросился на дорогу по левую сторону, прямо в лес. «Ранее я связался с Синь Юэ и Синь Инем, чтобы они рассеяли огромное количество порошка ци. Порошок ци тяжелый и едкий. Через час он насядет. Если он вступит в контакт с глубокой духовной ци, она растворится. Теперь мы будем идти маршрутом, где разбросан этот порошок ци. Су Лисюн хочет полагаться на след глубокой духовной ци, чтобы выследить нас, это практически невозможно». Когда Цинер услышала это, ее глаза загорелись. Она посмотрела на человека, который держал ее руки с восхищением. Неожиданно Цинер почувствовал, что молодой мастер был ей чужим. Его дотошность, теплота, мудрость и эта чудодейственная сила. Он был безграничным мечом Бога, тем, кто убил мастера кровавую душу, спас Академию Фиолетовой Звезды и все жизни на мистическом горном хребте. Он грозный человек, при имени которого все преступники тряслись от страха за свою жизнь. Этот человек был на самом деле ее молодым мастером, тем, который пил и играл на деньги каждый день, тем, у кого не было никаких мыслей о будущем, тем, кого интересовали только духовные монеты. Цинер чувствовала, как будто она во сне, и это было нереально. В прошлом она всегда так уставала. Ее молодой мастер вел себя так, что она не могла ничего сделать. Она могла только зарабатывать духовные монеты в главном доме для молодого мастера. Когда родители молодого мастера умерли, она должна была нести ответственность за его жизнь. Ей было тяжело, и она чувствовала, что ее будущее было мрачным. Но она стиснула зубы и выстояла. Тем не менее, когда она решила, что больше нет никакой надежды, молодой мастер вдруг стал другим человеком. Что произошло? Цинер хотела знать. Но сейчас радость и счастье захватили ее сердце. «Мастер и хозяйка, вы можете покоиться в мире», – тихо сказала Цинер. Двое бросились в лес. Там было темно и прохладно. Кроме звуков птиц там не было ничего другого. Бам! Су Юн остановился, и Цинер очень быстро вернулась к реальности, чтобы тоже остановиться. Су Юн начал осматривать окрестности и крикнул: «Синь Юэ, Синь Ян, вы здесь, мы здесь!» Раздался тревожный голос. Су Юн увидел, как три тени выходят из-за большого дерева. Су Синь Юэ, Су Синь Ян и человек, которого он видел раньше. Принц Су Фу, Су Юн нахмурился. Су Синь Юэ и Су Синь Ян скуксились. Они низко опустили голову и не произнесли ни слова. На их лице был отпечаток вины. «Синь Юэ, что произошло?» Су Юн вытащил меч смерти и спросил торжественно. Большой брат Су Синь Юэ подняла голову и стиснула зубы. «Извини, большой брат, когда брат и я готовились, принц подошел и он последовал за нами». «Последовал?» Брови Су Юн нахмурились еще больше. С холодным взглядом он спросил: «Почему вы последовали за этими двумя? Вы заметили наши действия?» «Нет, ваши действия и тропы всегда были скрыты. Их рты тоже запечатаны». Принц Су Фу покачал головой. «Тогда вы послали кого-то, чтобы шпионить за ними?» Принц Су Фу замолчал, но кивнул и признался: «Хаем». Су Юн повернулся потихоньку. Он подошел ближе, держа свой меч. Принц Су Фу не паниковал. На его лице была улыбка. «Я пришел сюда не чтобы становиться врагами с тобой, Су Юн. Тогда, почему вы шпионили за ними?» «На самом деле, я не имею ничего против них. Я шпионю за всеми, кто общается со мной. Я получаю уведомления из первых рук, когда они начинают действовать странно. Это не значит, что у меня есть что-то против тебя, это просто форма предосторожности. Синь Юэ и Синь Ян недавно купили большое количество порошка ци. Это привлекло мое внимание, и именно поэтому я здесь». Когда Су Юн услышал это, он подозрительно оглянулся и сказал: «Вы пришли в одиночку, Су Ли Сюн охотится на меня сейчас, почему, вы здесь из-за меня, охотится на тебя, ха-ха, то, что Су Ли Сюн хочет, не мое дело, Су Фу никогда не спрашивает разрешения, я сегодня здесь, потому что я просто хотел встретиться с тобой, вот и все». Принц Су Фу от души рассмеялся: «Разве вы не боитесь, что я вас убью?» «Да, но у меня есть способ сохранить свою жизнь, кроме того, ты нуждаешься во мне, чтобы защитить Синь Юэ и Синь Яна. Какая уверенность в себе, даже самоуверенность. После того, как я уйду, Синь Юэ и Синь Ян не останутся в семье Су. Они отправятся в долину сердечных цветов. Таким образом, нам было бы трудно снова встретиться». «Ага». Су Фу потерял дар речи. После долгих размышлений, он глубоко вздохнул и слегка сказал: «Су Юн, я хочу узнать что-то». «Что?» «На вас, я чувствую знакомый запах». Он слегка приоткрыл рот и хитро улыбнулся. «Что это вообще значит?» «Ничего важного». Су Фу улыбнулся и повернулся к выходу из леса. «Хорошо, теперь, когда я встретил тебя, я должен идти». Этот голос прозвучал просто и вскользь. Су Юн смотрел на удаляющуюся спину, погруженный в свои мысли. Синь Юэ и Синь Ян уже упаковали свои вещи, они не планировали продолжать оставаться в семье Су. Они оставались там так долго, только потому, что они хотели помочь Су Юну, так что, если Су Юн решил уйти сегодня, они, естественно, отправятся следом. Хотя эти двое не были слабыми, но если бы они встретили кого-то достаточного мощного, они были бы в опасности, поэтому им по-прежнему требуется помощь от внешнего источника питания или секты. После того, как они оторвались от преследователей из семьи Су, Су Юн повел троих в обход, двигаясь стремительно в направлении долины сердечных цветов. Мало того, что Синь Юэ и Синь Ян оказались бы в безопасности, Су Юну также была необходима мощь долины сердечных цветов, чтобы вылечить Цинэр. Как он мог знать, что Су Ли Сюн использовал демонический яд? Такого рода вещества имеют только люди демонического клана. Почему яд оказался у него? Он сам его сделал, или кто-то дал ему его? Полные подозрений, четыре человека бросились преодолевать длинный путь, наконец, достигнув города утихшего стремления, приближаясь к долине сердечных цветов. Так как Гуймо Цзюи был информирован о победе, когда четыре героя достигли долины сердечных цветов, Гуймо Цзюи и несколько учеников короля таблеток уже ждали их у ворот. «Мастер Су Юн, вы, наконец, здесь. Быстро, быстро, быстро, быстро проходите внутрь. Старший брат вспоминал о вас весь день, так что у меня уже в голове звенит». Увидев своего спасителя, Гуймо Цзюи бросился вперед к духовным жеребцам, поклонившись мастеру одного из жеребцов. «Мастер Гун слишком вежлив». Су Юн спрыгнул с жеребца и поклонился в ответ. «Как мог мастер Гун прийти и ждать меня? Как я мог посметь беспокоить вас? Эй, эй, эй, никаких церемоний, быстро следуйте за мной в долину». сказал Гуй Моцзюе, и повернулся, чтобы указать путь. Все остальные последовали за ним. В павильоне короля таблеток. Мы приветствуем старшего короля таблеток. Все приветствовали короля. Увидев Су Юна, глаза короля таблеток озарились. Он занимался исследованиями по фармакологии, остановился и вовек Су Юна в обсуждении. Ун Су Юн имел достижения бесчисленного множества лет. Он мог бы легко решить ранее неразрешимые проблемы короля таблеток, но он не был готов делать это сейчас, хотя люди могли бы говорить о том, что у них одни и те же результаты в исследованиях, но характер и особенности каждого полученного содержания были совершенно различны. Су Юн был обеспокоен тем, что он не только не поможет королю таблеток, но уничтожит его исследования по фармакологии. Поэтому Су Юн всегда останавливался в определенной точке и оставлял самый важный момент на обдумывание короля таблеток. Конечно, он приехал в долину сердечных цветов не для этого, но Су Юн все же время наделился медицинскими знаниями, и группа людей подошла в зал, чтобы послушать Су Юна. Дело в том, что вопрос по Синь Юэ и Синь Яну ранее уже обсуждался, и долина сердечных цветов согласилась с тем, что брат и сестра могут определенно остаться, и хотя семья Су была сильнее, даже если бы они и имели влияние в районе Цзюэлянь, они не осмелились бы переполошить долину сердечных цветов. После того, как были решены вопросы долины сердечных цветов, Су Юн решил спросить о Цинэр. «Я хотел бы спросить короля, делает ли благородная долина восходящий дух, иглу с цветным хвостом и зеркало чистого иньян, зачем они вам?» – спросил король таблеток. «Для того, чтобы вылечить болезнь». «Что за болезнь?» «Демонический яд, изолированный зачарованный демонический яд». «Что? Изолированный зачарованный демонический яд?» Король вскочил в испуге. «Это чрезвычайно знаменитый медленный убийственный яд демонического клана. Если нет никакого яда, чтобы временно подавить его действие, даже боги не смогут вылечить его. Молодой человек, вы отравлены, не я». Су Юн посмотрел на Цинэр и сказал: «Патриарх семьи Су травил Цинэр. Прошло уже 3 года». 3 года? Король таблеток уставился на Цинэр, подумав некоторое время. Он ответил: «Хотя у меня есть записи об изолированном зачарованном демоническом яде, сейчас мы не имеем метода, чтобы вылечить его, и то, что она отравлена уже больше 3 лет, я боюсь, что это только все усложняет». Услышав это, Синь Юэ и Синь Ян насторожились, лицо Цинэр побледнело, ее светлые руки схватили отвороты одежды, она низко опустила голову, тайно кусая губы. «Если молодой мастер не в состоянии вылечить меня, то ничего страшного», — слегка сказала она. Но очень быстро ее мягкие маленькие руки схватила большая и теплая рука. Цинэр подняла взгляд и посмотрела на этого человека, его глаза были наполнены несгибаемой решимостью. «Поверь мне», — он мягко сказал, — «я могу вылечить тебя». Закончив, он повернулся, чтобы посмотреть на короля таблеток, и спросил: «Старший, делает ли ваша благородная долина эти вещи? У меня есть эти предметы, но вы можете вылечить изолированный зачарованный демонический яд? Если материалов здесь нет, я не смогу ее вылечить, но мне нужно определить уровень интеграции яда с телом, мне нужно знать, сколько времени у меня осталось». «Похоже, что у вас есть понимание относительно яда», — сказал король. «Поскольку это демонический яд, то сияющий цветок, бессмертное движущееся дерево и подобное им очень хороши против демонического яда. Старший король таблеток, я должен побеспокоить вас, чтобы подготовить для меня эти вещи, мы не можем затягивать, я должен немедленно диагностировать ее». «Хорошо». Король таблеток не стал ходить вокруг да около, и немедленно послал Гуй Моцзюе, чтобы все уладить. Цинэр посмотрела на Су Юн беспокойно, ее желание говорить снова пропало. Следуя требованиям Су Юна, все ингредиенты были запечатаны и помещены в ткань в доме. Су Юн начал рисовать массив. Конечно, во время нанесения массива, король и несколько учеников долины сердечных цветов не могли не наблюдать за ним, став свидетелями того, как Су Юн умело готовит массив, произнося строки, повторяющиеся звуки восклицаний, что были слышны отовсюду. Очень быстро, блестящий и влажный массив был завершен, испуская следы одурманивающей ци, напоминающий туман. «Хорошо, все, пожалуйста, выйдите на улицу, в процессе будут кое-какие неудобства, поэтому я закрываю дверь», — сказал Су Юн ученикам, которые желали остаться и понаблюдать за ним. Он быстро подошел к Цинэр, которая ждала снаружи. «Цинэр, заходи». «Да, молодой мастер», — бледная Цинэр ответила ему, и после того, Как ученики и король таблеток ушел, она вошла. «Встань в центре массива». Су Юн пошел и запер дверь. Цинер выполнила его указание. «Раздевайся». Су Юн повернулся и сказал очень спокойно. «А?» Цинер услышала и была на мгновение ошеломлена. Лицо ее стало очень красным. Она безучастно глазела на человека перед ней. Глава 161. Решение. В небольшом доме без окон был активирован блестящий и влажный массив, что выпустил яркий свет. Цинер, которая была в белоснежных одеждах мастера клинка, стояла прямо в центре массива и с разинутым ртом смотрела своими черными глазами прямо на Су Юна. Ее светлые щеки стали красного цвета, она была чрезвычайно очаровательна. Очень быстро она восстановила хладнокровие, ее изысканное и прекрасное тело двигалось застенчиво. Она была очень застенчивой, и ее было очень неловко, как будто она была невестой в первую брачную ночь. Увидев это, Су Юн был ошеломлен, но очень быстро пришел в себя. Он кашлянул и произнес: «Цинер, не пойми меня неправильно, я ничего такого не имел в виду. Очень скоро диагноз потребует того, чтобы ты разделась, это будет гарантировать, что Ци сможет полностью войти в твое тело, чтобы проанализировать, сколько демонического яд усвоено. Отсюда и необходимость раздеваться. Я никогда не воспользуюсь тобой в таком беззащитном положении». Ну раз так, щеки Цинер были все еще красными, ее глаза смотрели на нее пальцы, она не смела смотреть вверх. Ее руки нервно держались за одежду, не зная, стоит ли раздеваться или нет. Су Юн подумал некоторое время, глубоко вздохнул и сказал: «Не надо так, Цинер, я уйду и вернусь, когда глубокая духовная Ци заблокирует твое тело после того, как ты разденешься, так будет лучше». «Нет, нет необходимости, молодой мастер, Цинер в порядке». Цинер сильно кусала губы, ее маленькие руки потянулись к одежде, она закрыла глаза, ее длинные ресницы слегка дрожали, ее нежные и манящие руки потянули ткань. Су Юн с тревогой развернулся. Его страсть вспыхнула, как пламя. Он был не из благородных людей, но он был готов уважать Цинер. Это была самая основная форма уважения. После нескольких шорох позади Су Юна раздался голос: «Молодой, молодой мастер, я готова». «О, глубокая духовная Ци уже окутала тебя», Су Юн сказал, поворачиваясь. После того, как он повернулся, его глаза стали огромными, сознание его заполнили похотливые мысли. Глядя на середину массива, он увидел совершенное тело, словно из нефрита. Эта дева имела чисто белую и мягкую кожу. Все ее тело было безупречным, как нефрит. Ее одна рука горизонтально прикрывала ее идеальную грудь, что была несравненно заманчивой, а другая рука охватывала ее нижнюю часть тела. Ее восхитительные длинные черные волосы были в беспорядке на ее плечах. Она наклонилась в сторону, с закрытыми глазами, нежно покусывая губы. Ее щеки были такими красными, как будто кровоточили. Только через некоторое время Су Юн пришел в себя и с тревогой выпалил: «Цинер, ты, молодой мастер, все нормально», — сказала Цинер. В то время ее глаза по-прежнему оставались закрытыми, ее голос был слабым и медленным. «Цинер, Цинер в порядке, молодой мастер, если вам не нравится тело Цинер, то ничего страшного». Молодая леди сказала эти слова с трудом, и после того, как эти слова прозвучали, ее лицо покраснело даже краснее, как будто если прикоснуться к ней, мгновенно прольется кровь. Су Юн стоял ошеломленный, вдруг его сердце, как зеркало, немедленно отобразило желание. Почему Цинер сказала так? Я нравлюсь ей, или она только заботится обо мне? Но действительно ли у нее есть чувство ко мне? Су Юн не знал, может быть, она просто хотела отплатить за доброту его родителей. Су Юн сделал глубокий вдох, греховные мысли были быстро подавлены. После этого он выпустил полупрозрачную глубокую духовную Ци, накрыл ее тело, а потом сел рядом с ней. «Цинер, не думай так, я не мудак, ты все еще отравлена, и теперь нам нужно вылечить этот яд, как мы можем отвлекаться на что-то другое? У нас не так много времени, мы должны начать как можно быстрее». Услышав это, взволнованное сердце Цинер успокоилось. Она медленно открыла глаза и увидела, что ее молодой мастер тепло улыбается. Сердце Цинер почувствовало тепло, но по какой-то причине странное чувство окружило ее. Она кивнула головой, и ее застенчивость прошла. Она села со скрещенными ногами. Очень быстро Су Юн начал изучать проблему. Смотря на эту нежную, красивую и спокойную девушку, которая была как ангел, Сердце Су Юна внезапно поддалось импульсивному чувству. Сделав глубокий вдох, он протянул руку, чтобы поднять белые и мягкие руки Цинер. Нежно держа их, он начал вращать его ци, активируя массив. Хуа! Большой массив был активирован и взревел, выпуская огромное количество чистой ци, что двигалось, как шелк в направлении нежного и мягкого тела Цинер, впиваясь в него. Днем позже, бледный Су Юн открыл глаза. Цинер уже упала в обморок. Использование массива для анализа яда в организме может взволновать яд, а это означает, что Цинер будет испытывать болезненные и мучительные боли в ближайшие дни. Хотя смерть не наступит, этого было достаточно, чтобы вызвать мучения. Су Юн подошел, взял мантию и помог девушке одеться, чувствуя изысканную, мягкую и гладкую кожу. Его сердце продолжало пульсировать. Через некоторое время Цинер медленно открыла глаза и увидела, что молодой мастер помогает ей одеться. Краснота вспыхнула снова, она закрыла глаза, она не смела смотреть, до тех пор, пока Су Юн не позвал ее. Но у нынешнего Су Юна был тяжелый и импозантный взгляд, выражающий беспокойство. Увидев это ласковое сердце, Цинер заволновалась, и она поспешно спросила: «Молодой мастер, что случилось?» Су Юн ничего не сказал и опустил голову, чтобы подумать. Через некоторое время он открыл рот и сказал: «Цинер, я думаю, что ты должна остаться здесь». «Здесь?» Цинер была в шоке. «В этой долине сердечных цветов, молодой мастер, не говорите мне, что вы хотите оставить меня здесь одну». Су Юн отчаянно перевел дыхание и сказал: «Тебя травили в течение 3 лет, если мы будем делать все стандартным способом, то удаляя изолированный зачарованный демонический яд, боюсь, что будет трудно увидеть результаты. Поэтому я решил отправиться на поиски лекарственных ингредиентов для тебя, чтобы сделать специальную лекарственную таблетку. Может быть, эта таблетка будет в состоянии очистить демонический яд в тебе. Тогда Цинер отправится с молодым мастером. Это невозможно. Так как мы бежали из семьи Су, ты не будешь каждый день потреблять подавляющее лекарство. Демонический яд может активироваться в любое время. Как лекарственному эксперту, мне будет спокойнее, если ты будешь здесь в долине сердечных цветов. Прежде чем я уйду, я оставлю кое-какой рецепт, чтобы подавить демонический яд. В ближайшее время не должно быть никаких проблем». Молодой мастер Цинер посмотрела на него озабоченно и сказал: «Тогда вы будете в опасности». Су Юн был на мгновение ошеломлен, но улыбнулся. «Расслабься, ничего не случится со мной, я ведь безграничный меч Бога. Мое культивирование очень мощное». Его слова были произнесены в расслабленном тоне, как бы передразнивая ее. Цинер только рассмеялась и ничего не сказала. Беспокойство в ее глазах становилось все сильнее и сильнее. Эти двое покинули небольшой дом, и Су Юн позволил Синь Юэ и Синь Яну устроить Цинер отдыхать, в то время как сам отправился найти короля таблеток. Внутри павильона короля таблеток: «Я хочу видеть мастера долины». Су Юн вошел в дверь, призывая короля таблеток. Увидеть мастера? Король таблеток был поражен и покачал головой. «Младший брат, вы пришли не в то время, мастер сейчас культивирует за закрытой дверью. Я боюсь, что вы не сможете увидеть ее. Что вам нужно?» Су Юн некоторое время колебался и вдруг поднял голову, посмотрел на короля таблеток и спросил: «У меня есть исключительный секретный рецепт. Я хотел бы поделиться им с мастером. Это связано с духовной жизненной ци». «Что?» Когда король таблеток услышал его, он был ошеломлен. Его впалые глаза вдруг засветились. Он рванул к Су Юну, хватая его за руки и с тревогой прокричал: «Скорее скажи мне, скажи, молодой человек, что за секретный рецепт?» «Многие люди из долины сердечных цветов культивируют духовную жизненную ци. Этот секретный рецепт мой. Если исследовать его тщательно, то можно создать таблетку, которая принесет много пользы долине». «У людей, которые культивируют духовную жизненную ци, несомненно, есть много преимуществ, которые они и не осознают. Изначально я не хотел бы делиться секретом с благородной долиной, но мне нужна помощь долины, и из-за беспомощности у меня нет выбора, кроме как использовать рецепт. Если вы, король таблеток, сможете сделать этот выбор для долины и принять мои условия, секретный рецепт будет в ваших руках». «Сделать выбор? Я могу, конечно, я могу. Все, что нужно, просто дайте мне знать. Я определенно принимаю ваши условия». Король ударил себя в хрупкую грудь и пообещал: «Так как король таблеток пообещал, то я не стану ничего скрывать». Су Юн стал серьезным и продолжил: Я планирую покинуть район Цзюэлянь завтра, чтобы собрать больше ингредиентов, создать таблетку и вылечить Цинэр, хотя она будет здесь, в долине, я до сих пор волнуюсь. Я бежал с ней из семьи Су, секта поглощающего небо и семья Су не оставит ее в покое, и они, безусловно, придут сюда рано или поздно, так что я хочу и надеюсь, что долина сможет защитить Цинэр. Это естественно, младший брат, вам не нужно говорить об этом, я не стану пренебрегать ею. Под стражей я не имею в виду обычных учеников-охранников, я желаю, чтобы долина могла предоставить ваших элитных учеников ядовитой бессмертной долины. Ах, лицо короля изменилось. Откуда вы знаете о людях ядовитой бессмертной долины? Су Юн покачал головой и сказал: «Золотые руки, которые могут вернуть мертвых к жизни, долина сердечных цветов и нематериальные убийцы, яд бессмертных, долина сердечных цветов является блестящей и выдающейся сектой региона Цзюэлянь, как они могут не иметь своих собственных средств защиты? Хотя о существовании ядовитой бессмертной долины известно немногим, но для меня это не секрет, в конце концов, мои исследования по фармакологии являются глубоким, но то, что я слышал от других, еще грандиознее». Когда король таблеток услышал это, он помолчал некоторое время, после долгих раздумий, он нахмурился. «Я должен обсудить этот вопрос с другими старейшинами. Я не хочу дискуссий, захотят ли они защитить Цинэр или нет. Я, Су Юн, найду других людей, которые смогут это сделать». Видя решимость Су Юна, король таблеток не смел сомневаться в нем, и прямо сказал: «Да, мы сможем». «Отлично». Су Юн кивнул головой. «Мне также нужно подготовить несколько вещей, кроме того, мне нужно 100 000 духовных монет и один сильный фиолетовый рогатый зверь». Су Юн сказал это и написал список вещей. Король взял список и внимательно посмотрел на него. «Расслабитесь, по сравнению с этим, секретный рецепт гораздо ценнее», сказал Су Юн. Король ничего не сказал, после долгих размышлений над списком, его лицо наполнило серьезность. «По рукам, я отправлюсь завтра». Су Юн вынул другую бумагу, записал рецепт из своего накопительного кольца и отдал его королю. Глава 162. Аристократическая семья камня души. Ву-у. Раздался мелодичный рев фиолетового рогатого зверя размером с небольшой дом, который медленно покидал долину сердечных цветов. Верхом на нем был человек, одетый в черные одежды мастера клинка и с ножнами меча на спине. Позади, у входа стояла и с тревогой покусывала губы Цинэр. Она смотрела на удаляющегося Су Юна, оставаясь на месте даже после того, как человек исчез из поля зрения. Она до сих пор не была готова вернуться в долину, и стояла, как вкопанная. Медленно встало солнце. Су Юн ехал на полной скорости фиолетового рогатого зверя, который был предоставлен Гуймо Цзюэ, направляясь к городу Цзюэлянь. Очень скоро он покинул город Цзюэлянь и достиг мистического горного хребта, пилюля вселенной Тройного Яна. Она считалась редчайшей таблеткой на Земле. Тайная книга, в которой об этом говорилось, была произведена не в долине сердечных цветов, а в маленькой секте под названием Вселенная Тройного Яна. Просто эта Вселенная Тройного Яна была разрушена 2000 лет назад, секта превратилась в пыль, и метод культивировать этой таблетки был потерян. Су Юн чисто случайно смог получить секретное руководство по эксплуатации пилюли Вселенной Тройного Ян. Он еще учился в долине сердечных цветов, потому что ему нужно было научиться дополнять лекарства и таблетки. Су Юн принес целебную корзину в разрушенный город, чтобы купить ингредиенты, по совпадению, кто-то продавал там медицинские руководства, одним из которых и была пилюля Вселенной Тройного Ян. Только по описанию пилюля Вселенной Тройного Ян выглядела как обыкновенное секретное руководство восстановления ЦИ. Каждая страница была плотно исписана многочисленными словами, но на самом деле, каждая страница была с записью описания пилюли Вселенной Тройного Ян, где одно предложение страницы было реальным предложением, и нужно было читать с правого верхнего угла вниз в левый нижний угол. Каждое предложение каждой страницы вместе формировали метод создания и теорию этой чудотворной таблетки. Су Юн обнаружил скрытый способ случайно, когда он уронил книгу после того, как купил ее, и когда книга приземлился на пол, она открылась под странным углом, таким образом, открывая ключ. Если верить описанию книги, пилюля Вселенной Тройного Ян может перевернуть мир, перевернуть инь-ян, живого и мертвого, плоть и кости, и вылечить 100 ядов. Кто знал, что из этого было правдой, а что нет? Но даже если кто-то и обнаруживал способы и принципы, лежащие в основе создания таблетки, ему все равно будет очень трудно их понять, не говоря уже о том, что абстрактные письмена было трудно понять, даже достать ингредиенты таблетки, каждый из которых был драгоценным сокровищем, было крайне сложно. У Суюна изначально была мысль о том, чтобы полагаться на таблетки и удалить странное препятствие, что остановило его талантливое культивирование. Проведя много месяцев за исследованиями, он полностью постиг смысл слов, но что касается ингредиентов, он мог только отказаться от идеи добыть их. Судя по его предыдущему культивированию, найти ингредиенты ему было бы чрезвычайно трудно, но не сейчас. Кроме того, теперь ему было необходимо получить ингредиенты, необходимо сделать пилюлю вселенной тройного Ян, которая могла бы излечить от сотни ядов. Его сердце было, как валун, сильным и неподвижным. Бум, бум, бум, бум. Мощные конечности фиолетового рогатого зверя громыхали, сотрясая землю. Суюн сосредоточенно держал вожжи. С элитной защитой от ядовитой бессмертной долины, Цинер будет в безопасности некоторое время, но для демонического яда в ее теле не было никаких лекарств для временного облегчения или подавления. Только опираясь на его собственный рецепт, в лучшем случае она могла бы продержаться в течение нескольких месяцев. Если он не сможет сделать пилюлю вселенной тройного Ян до этого момента, то ситуация станет очень опасной. После прибытия к мистическому горному хребту, Суюн, который был на фиолетовом рогатом звере, прямо по горной дороге отправился к семье Му. Ингредиенты, чтобы сделать пилюлю вселенной тройного Ян, были уникальными. Как правило, люди не могли достать их. Первый ингредиент должен был сделан с помощью камня души. Говоря о камне души, он должен быть в семье Му из мистического горного хребта. Как древний производитель камня души, семья Му имела все источники камня души. Он сам имел некоторые связи с Му Фэнем и спас его дважды. Если бы он попросил у него редкий порошок камня души Иньян, то Му Фэн сможет помочь ему. Даже если он не захочет помогать просто так, он мог бы использовать что-то для обмена, чтобы получить этот порошок камня души Иньян. Он ни разу не остановился на своем пути. Очень скоро Суюн прибыл на северную сторону мистического горного хребта к городу Мучун. Пруд, который принадлежал только семье Му. Это была святая земля мастера камня души в северном регионе. Здесь собрались мастера камня души со всего мира. Здесь были и начинающие культиваторы камня души и известные мастера. Но независимо от их ранга, мастера были горячо любимы семьей Му. Семья Му имела в городе Мучун благородный статус. Суюн был еще в своей одежде безграничного, но он не носил маску. Хотя фиолетовый рогатый зверь считался изысканным животным в глазах обычных людей и используется только благородными и мощными людьми, но в городе Мучун такие звери используются только для верховой езды. Разве те, кто научился искусству техники камня души, считались бедными? Большинство из них были верхом на фиолетовых рогатых зверях на улицах. Приблизившись к городу Мучун, он увидел простолюдинов в чистых одеждах. Многие из них были одеты в ожерелья и кольца. Все они были покрыты светящимися сокровищами, они не могли не привлечь к себе внимание. Суюн посмотрел налево, затем направо, въезжая в город на его фиолетовом рогатом звере. В тот момент, когда он вошел в город, возле берега озера зазвучали звуки торгов. Семья Му не была похожа на семью Су, они мыслили шире. Так как здесь собралось много мастеров камня души, то здесь же продавалось все, что было связано с методами камня души. Все мастера камня души были богаты, так что здесь было, естественно, легче заработать духовные монеты, чем в любых других местах. Хотя Суюн не первый раз был здесь, в городе Мучун, знакомым с этим местом его никак не назовешь. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он нашел место, где был двор семьи Му. Перед его глазами предстала каменная дверь, почти в 5 метров в высоту и 7 метров в ширину. На двери было вырезано слово «нефрит», и два гигантских целиня стояли с двух сторон от двери. По слухам, что эти целини были разработаны патриархом семьи Му. Если что-нибудь случилось бы с семьей Му, они бы немедленно ожили и помогли бы семье Му, чтобы убивать нещадно, обеспечивая безопасность семьи Му. Два ученика семьи Му стояли прямо у двери и изучали всех и каждого, кто проходил мимо их двери. Когда Суюн подъехал на фиолетовом рогатом звере, он обхватил кулак ладонью и сказал двум мужчинам: «Пожалуйста, помогите мне сообщить, что Суюн пришел посетить молодого мастера Му Фэня». Как только оба услышали его, они спустились с их позиции и изучили Суюна, прежде чем они поклонились ему. «Молодой мастер, наш принц Му Фэн болеет последнее время. Он никого не принимает, пожалуйста, уходите. Болеет. Когда Су Юн услышал это, он нахмурился. Молодой мастер вашей семьи, по крайней мере на восьмом этапе промежуточного духовного ученика, как он может заболеть? Как правило, духовные культиваторы не болеют. Проблемы со здоровьем объяснялись либо травмой или отравлением. Глаза охранников загорелись, но они стали не объяснять ему подробности. Вместо этого, один обхватил кулак ладонью и сказал: «Пожалуйста, уходите, молодой мастер. Наш молодой мастер не может вас видеть». После этого они не могли больше уделять Су Юну время. Они повернулись и готовы были уйти. «Подождите минуту», — крикнул Су Юн, когда двое мужчин повернулись, чтобы уйти. Он вынул жетон из-за пояса и передал его им. «Я из долины сердечных цветов. Мне была поставлена задача королем таблеток посетить молодого мастера Му Фэня. Если принц Му Фэн действительно болен, то, возможно, я могу исцелить его». Долина сердечных цветов, два ученика семьи Му смотрели друг на друга с подозрением на их лицах. Если бы он был обычным человеком, они определенно прогнали бы его, но если это кто-то из долины сердечных цветов, то они не станут этого делать. «Я приветствую молодого мастера и прошу подождать некоторое время, я пойду и проинформирую старого мастера». Сказав это, член семьи Му повернулся и побежал к большой двери. Вскоре человек выбежал и отдал дань уважения Су Юну. «Мой старый мастер пригласил вас войти». «Спасибо». Су Юн сошел с фиолетового рогатого зверя и сложил руки, в знак благодарности. «Прошу». С этими словами, семья Му пригласила Су Юна в дом. Особняк семьи Му был действительно огромным. В тот момент, когда он вошел, он почувствовал, как будто он оказался в сказке, как если бы все души были освещены. Су Юн поглядел влево и вправо, чтобы увидеть деревья вдоль стены псевдогоры, и даже пол под его ногами был с вкраплениями магических камней. Эти камни души украшали растительность, которая может принести мир и спокойствие уму и позволить каналам Ци работать плавно, без особых препятствий. Вся недвижимость семьи Му должна была быть оформлена таким образом. На самом деле, они были древними создателями камней души. Су Юн почувствовал облегчение, когда огляделся, за мостом в цветочный сад. Он был в зале семьи Му. В этом зале сидели патриарх семьи Му и двое руководящих старейшин клана. Когда они увидели Су Юна, они встали и кивнули в знак приветствия. «Я Су Юн, мое почтение патриарху и руководящим старейшинам клана». Су Юн вежливо поклонился. «Су Юн», Му Тяньхао посмотрел на него с подозрением. «Есть ли ученик по имени Су у короля таблеток долины сердечных цветов? Я никогда не слышал об этом раньше». Старейшины клана Му Цзо и Му Ю покачали головами. Когда Су Юн увидел это, он понял, что больше не может скрывать правду. Он улыбнулся и сказал: «Честно говоря, я не ученик долины сердечных цветов, я друг короля таблеток». «Друг короля?» Му Тяньхао услышал это и был поражен. Потом он громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, младший братец, эта шутка не очень приятна. Я не хочу унизить тебя, но мастер-король таблеток могуч, и он знает все, что под небом. А вы так молоды, как вы можете быть его другом? Это невероятно. Ха-ха». В тот момент Му Тяньхао, казалось, потерял интерес к Су Юну. Мгновенно он махнул рукой и сказал: «Младший братец, пожалуйста, выпейте, прежде чем уехать. У меня есть некоторые вопросы, которые нужно уладить, я не могу составить вам компанию, сожалею». С этими словами он встал и готовился уйти, но в следующую секунду Су Юн вынул жетон. «Это жетон король даровал мне, он может доказать, что я не лгу. Кроме того, я хотел бы посетить моего друга, Му Фэня. Как я вернусь, не попытавшись помочь?» Му Тяньхао уставился на этот жетон и подумал какое-то время. Он бросил взгляд на человека рядом и мгновенно понял, что он имел в виду. Он подошел, чтобы принять жетон и передать его Му Тяньхао. Му Тяньхао взял жетон и стал изучать его. Жетон был наполнен чистой ци и сразу же давал понять, что он не был поддельным. Патриарх не смел больше смотреть сверху вниз на Су Юна. «Честно говоря, господин патриарх, у меня есть некоторые отношения с молодым мастером Му Фэнем. Если это удобно, я могу взглянуть на молодого мастера Му Фэня?» — спросил Су Юн. Для того, чтобы получить порошок камня души Инь-Ян, ему нужна была помощь Му Фэня. Му Тяньхао, вероятно, отклонил бы просьбу сразу же. «Думаю, что принц Су слышал моих слуг. Мастер болен, он не в состоянии увидеть кого-нибудь, так что я надеюсь, что вы понимаете», — сказал Му Тяньхао. «Болен? Могу ли я спросить мастера-патриарха, какая болезнь гложет молодого мастера Муфэня. Если я слышал о чем-то подобном раньше, может быть, я смогу помочь. Су Юн не был очень уверен в своих медицинских навыках. Он только хотел получить порошок, и поэтому он был готов взять на себя риск. Му Тяньхао и другие два старейшины пообщались взглядами тайно. И, наконец, Му Тяньхао кивнула и сказал: «Так как вы друг короля таблеток, вы тоже должны знать кое-что о медицине. Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной». Глава 163. Ночное нападение. По небольшой аллее, над уединенной залой, они пришли в салон. Это был прекрасный день, и воздух был чист. Су Юн увидел спокойную комнату, сделанную из бамбука. «Цуань Цзы любит бамбук. Это место все сделано из бамбука», — сказал Му Тяньхао, когда он привел Су Юна в бамбуковую комнату. «Старый мастер». Двое слуг с завязанными в узлы волосами почтили Му Тяньхао и других. Му Тяньхао кивнул и спросил: «Как молодой мастер?» «Докладываем старому мастеру, молодой мастер получил тяжелую травму. Ему было больно. Мы сменили трех духовных врачей, и все же, он до сих пор не выздоравливает. Он может полагаться на лекарства только, чтобы подавить боль. После приема препаратов, мы не можем ничего сделать». «Неужели?» Му Тяньхао нахмурился и выглядел подавленным. Он вздохнул: «Откройте дверь, пустите меня, я посмотрю». «Да, мастер». Двое слуг ответили и толкнули дверь, ведущую в бамбуковую комнату. Снаружи бамбуковая комната была спокойной и грациозной. Внутреннее убранство не было исключением. Она была красиво оформлена всеми видами бамбука, и они выглядели очень изысканно. Кроме того, на каждом из украшений был запечатан камень души. Духовная ци плавала в воздухе и окружила место. И в углу комнаты была огромная бамбуковая кровать. На ней лежал бледный на вид молодой парень, одетый в тонкие одежды. Парень выглядел ужасно. На его обнаженной коже было несколько сине-черных пятен, и на эти пятнах появились трещины. В трещинах лопались кровеносные сосуды. Вокруг трещин появилась кровь. Под кроватью был духовный массив, что работал непрерывно, чтобы выпускать энергию и окружить тело молодого парня, и помочь ему в восстановлении, а также предотвратить кровотечение. Но это может помочь ему только временно. Просто, судя по виду, можно было бы сказать, что ему было очень больно. Рядом с кроватью была слегка пухлая старушка в желтых одеждах. Старушка теребила полотенце без слов. Ее глаза были красными, так как она рыдала не переставая. «Старый мастер». После того, как она увидела Му Тяньхао в комнате, она закричала, не в состоянии контролировать свои слезы: «Хорошо, хорошо, не плачь больше, у нас гость, не позорься». Му Тяньхао нахмурился и обратился к Су Юну с мольбой: «Принц Су, Цуаньер болен. Нормальные духовные врачи не могут вылечить его. Пожалуйста, продиагностируйте его и спасите Цуаньера. Принц Су болен». Су Юн нахмурил брови и подошел к парню. Он изучал Му Фэна, который, казалось, потерял сознание и снова нахмурился. Он протянул руку к его шее и слегка активировал глубокую духовную ци. Под контролем Су Юна, глубокая духовная ци проникла в тело Му Фэна. В тот момент, когда она вошла внутрь, она была блокирована различными черными веществами. Истинная божественная духовная ци все же полностью проникла в его тело и была остановлена. Су Юн отступил назад, выражение его лица слегка изменилось. «Принц Су, вы знаете, что с Цуаньер?» — спросил Му Тяньхао. Су Юн повернул голову и посмотрел на Му Тяньхао. «Мастер-патриарх, принц Му Фэн не болен, но ранен, не так ли? Почему вы не сказали мне прямо раньше?» «Ранен». Лицо Му Тяньхао исказилось, но очень быстро он пробормотал: «Принц Су, пожалуйста, не сердитесь. Сейчас не время вдаваться в подробности, болен ли Цуаньер или травмирован. Вы должны думать о том, как вы можете спасти Цуаньера. Пожалуйста, помогите нам, принц Су. Спасите Цуаньер». Му Тяньхао избегал важного и сосредотачивался на пустяках, как если бы он пытался скрыть что-то. Су Юн был недоволен, но подумав о чем-то, и его внезапно осенило. Глубокая духовная ци, которая отклонила его собственную духовную ци, казалось, исходила от камня души. Это означало, Му Фэн получил травму от камня души. Энергия камня души — это были всего лишь только методы камня души. В таком случае, Су Юн сделал глубокий вдох и понял, где была его ошибка. Это вопросы их семьи. Было бы лучше не задавать так много вопросов. Было бы лучше, чтобы он взял порошок камня души и отправился во свояси как можно скорее. Он еще раз проверил тело Му Фэня и установил, что он все еще имел признаки жизни. Потом он встал и ответил кротко: Патриарх-мастер, болезнь молодого мастера может быть только вероятно излечена электрическим деревом. Кроме этого, другого лекарства нет. Электрическое дерево было особым типом дерева. В нем содержится особый тип тока, который имел сильное влияние на подавление камня души. Оно сможет отразить все виды энергии камня души в теле Му Фэн. Электрическое дерево, когда Му Тянь Хао услышал это, у него не было почти никакой реакции. Он покачал головой и сказал Су Юну: «На самом деле, несколько духовных врачей говорили мне, что электрическое дерево могло бы сработать, но электрическое дерево есть только в электрическом лесу. Даже получить кусок электрического дерева невозможно. Эти духовные врачи сказали, что они могли бы излечить Цуанер, но они сказали, что ему нужно, по крайней мере, 100 электрических деревьев. Чтобы получить 100 электрических деревьев, семье Му, вероятно, придется пожертвовать тоннами жизней, чтобы получить деревья прямиком из такого опасного места. Вы можете купить их на рынке. Несмотря на то, что выйдет очень дорого, вы должны быть в состоянии получить деревья на руки. Сложно получить такое огромное количество электрических деревьев в такой короткий период времени. Цуанер может не протянуть до тех пор. На рынках электрические деревья бывали редко, и стоили они очень дорого. С полномочиями семьи Му, а они были впечатляющими, они могли бы получить 10 электрических деревьев в месяц. Собрать 100, они, вероятно, не собрали бы все они, даже после того, как Му Фэн был бы похоронен в земле. Су Юн услышал это и задумался на некоторое время, прежде чем сказал: «Собрать 100 электрических деревьев будет нетрудно. Я могу помочь вам, но вы должны обещать мне одну вещь. Если вы сможете выполнить мои условия, я достану вам электрические деревьев. Что скажете?» «Принц Су, вы можете хвастать, как хотите, но следите за словами. Какой уровень культивирования у вас? Как вы собираетесь получить 100 электрических деревьев? Каким бы мощным вы ни были бы, вы, вероятно, только чуть выше духовного ученика души. Вы думаете, у меня нет никого выше духовного ученика души в семье Му? Они даже не осмелятся хвастаться так смело, как вы смеете». Старейшина клана Му Цзо уже не мог больше терпеть и выпалил недовольно: «Духовный ученик души? Су Юн не был даже продвинутым духовным учеником». Он покачал головой, опровергая, но он не был зол. «Чтобы получить электрические деревья нужны техники, а не мощь. Вы можете верить этому или нет, это зависит от вас. Если вы этого не сделаете, то вы должны будете смотреть, как принц Му Фэн умирает. Меня это устроит». «Му Цзо». Мадам Му не выдержала. Она схватила рукава Му Тянь Хао и крикнула: старый мастер, ты должен спасти Фэнера, он твой сын, ты должен спасти его». Му Тянь Хао нахмурился и посмотрел на своего сына, который был бледен и страдал. Он заорал: прекратите нести чушь, поскольку принц Су знает, как спасти Фэнера с помощью электрических деревьев, то мы будем в полной мере сотрудничать с принцем Су. После этого он поклонился Су Юну и сказал: «Принц Су, спасибо. Если есть что-то, что вам нужно, не стесняйтесь, дайте мне знать. Моя семья Му будет пытаться сотрудничать с вами. Я составлю список позже. Вы просто должны послать людей, чтобы подготовить все для меня в соответствии с этим списком. Но перед этим, вы должны подготовить 100 граммов порошка камня души Иньян. Мне он очень нужен». «Порошок камня души Иньян?» Му Тянь Хао был захвачен врасплох и его лицо исказилось. «Принц Су, это порошок камня души Иньян соскребают с камня моего главного дома. Во всем южном регионе осталось не так уж много камней души. Этот камень производит только 5 грамм каждый год, и вы хотите товар за 20 лет. По сравнению с жизнью вашего сына, так ли это дорого?» – спросил Су Юн. Му Тянь Хао подумал немного с опущенной головой, но махнул рукой и крикнул: «Хорошо, давайте делать то, что принц Су сказал, но, пожалуйста, не разочаруйте нас, принц Су. Не волнуйтесь, когда вы ко мне с добром, то и я к вам с добром». «Отлично». Му Тянь Хао кивнул: «Я пойду и устрою все прямо сейчас. Старейшина клана Му Ю, здесь, патриарх, идите и приготовьте все. Сначала жилье принца Су, потом все по списку принца Су». «Да, патриарх». Му Тянь Хао кивнул и сказал Су Юну: «Пожалуйста, отдохните здесь сегодня вечером, принц Су, прежде чем вы уйдете завтра утром». «Хорошо». Су Юн кивнул. «Му семья не станет морить голодом человека, который рвался в электрический лес. Они дали ему вдоволь хорошего вина и мяса, и подготовили чистые комнаты для него. Они предоставили ему все, что он хотел. Кроме того, вне дома стояли двое слуг, чтобы удовлетворить потребности Суюна. Ночью Суюн смотрел из окна в кромешную темноту и сделал глубокий вдох. Он сел с согнутыми в коленях ногами и начал использовать его ци. Вещи были собраны. Мало того, там были ингредиенты, необходимые для завтрашнего дня. 100 граммов порошка также были посланы свыше. Му семья доказала свою искренность. Суюн мог сбежать с этими 100 граммами порошка, но как только он сделал бы это, то обманул бы доверие семьи Му и стал бы их врагом, а это означало, что он оскорбил бы огромную семью. Он мог бы еще поработать с семьей Му в будущем, и поэтому он не должен был обижать и обманывать их. Электрический лес был одним из особых лесов. На небесном военном континенте было 5 земель уничтожения 5 элементов, но были также 5 элементарных экзистенциальные земель, таких же, как электрический лес. Электрический лес выглядел как обычный лес, не было ничего уникального в нем. Но как только вы войдете в электрический лес, вы будете окружены несколькими потоками. В электрическом лесу легко вызывать молнии, где каждое дерево обладает сильными потоками. Эти потоки были особенными. Если духовный ученик души касался дерева несколько раз, он умирал в лучшем случае. Само собой разумеется, что другим ученикам, ранжированным ниже, было гораздо худшее. В северных районах было только 4 таких леса. Самый маленький был именно этот, расположенный на небесном военном континенте. Хотя Суюн имел немного знаний об электрических лесах, он просматривал одну из книг о них прежде. Он также слышал о том, как вести себя в электрическом лесу. «Ладно, я не должен думать слишком много». Он сделал глубокий вдох и слегка закрыл глаза, чтобы успокоить глубокую духовную ци и сосредоточил все свое внимание на сердце. Экзотический радужный жемчуг был встроен в его сердце. Он был заложен в его сердце на пути к семье Му. Жемчуг казался глазом его сердца, он блестел чудесной аурой. Когда аура рассеялась, он начал питать все каналы ци и духовную сущность в его теле. В тот момент Суюн чувствовал, как будто он снова был на своем пике. Оккультная сила монарха. Он открыл глаза и пробормотал себе под нос. Подняв руки, чтобы активировать глубокую духовную ци, он увидел полупрозрачную ци, ставшую цвета радуги, которая вращалась на его руке. 5 различных видов ци окружили истинную божественную духовную ци на его ладони. Это было волшебно. При этом, его глубокая духовная ци будет сверхъестественной. Никто не сможет победить его. Тех, кто не мог сравниться с ним, таких, как продвинутые духовные ученики, он убивал бы, как собак, подумал Суюн. Хуэла. Как раз в этот момент, 2 тени мелькнули у его окна. Все произошло быстро и сразу же, 2 слуг возле его дома рухнули на пол.